Глава 21. На орбите Урана. Закованная в ледяной панцирь, планета-гигант выглядела впечатляюще. Все ее многочисленные спутники, даже самые большие, казались лишь бледным подобием своей планеты. Уран в 4 раза превосходил Землю по размерам, и это с борта Берсерка, медленно плетущегося за патрульным штурмовиком уже почти целый час по земному циклу, было отчетливо видно всем. Макс проанализировал курс штурмовика и доложил. «Капитан, то есть старший техник Пикс, мы двигаемся на другую сторону планеты». «Понял, Дэн», — ответил Крас, вглядываясь в почти неизменный пейзаж за бортом. Уран словно нехотя поворачивался своим ледяным боком. Точнее, они уходили вслед за патрульным кораблем на темную сторону планеты. Крас попытался вспомнить все, что он знал об особенностях этого гиганта. Планета действительно была огромной, но все-таки не такой, как звезда Ипсилон Возничего, облетать экватор которой кораблю с обычным двигателем пришлось бы несколько тысяч лет. Хотя и без этого странностей хватало. Уже почти 700 лет назад, когда еще не было межпланетарных перелетов, астрономы отметили, что бело-голубой гигант ведет себя как-то странно. В отличие от большинства нормальных планет, имевших стабильную ось вращения и неизменные полюса, Уран поворачивался к Солнцу то северным, то южным полюсом. То есть здесь холоднее всего было на экваторе. Впрочем, даже когда человек освоил Солнечную систему, для изредка посещавших эту планету научных экспедиций легкие колебания температуры не имели особого значения, поскольку на всей поверхности для землян было одинаково прохладно. Крас мысленно попытался увязать эту информацию с крупицами сведений о новом секретном супероружии, но сделать никаких определенных выводов не смог, поскольку никогда не слышал о проектах управления целыми планетами в военных целях. У Земли были военные искусственные базы, но сделать своей базой планету, вчетверо превосходящую Землю по размерам, да еще управлять ее вращением, это, на взгляд Краса, пока под силу было только богам. Два корабля осторожно подошли к очередному спутнику Урана, чуть более темному, чем другие. Вокруг него, а также между ним и поверхностью планеты, вибрировал ясно различимый энергетический щит. «Внимание, борт 202011», сообщили со штурмовика охранения. «Следуйте строго за нами, через шлюз в энергетическом щите. Во время прохождения шлюза вы будете подвергнуты дополнительному сканированию». «Понял вас, идем строго за вами», — ответил Макс Дэн. Рядом со спутником, в непроницаемом для физических объектов в поле щита, неожиданно появился круглый темный портал, как раз таких размеров, что в него едва мог просунуться один небольшой корабль. «Похоже нам туда», — проговорил Крас, «и лучше бы у нас на борту не оказалось запрещенных предметов, а то нас испепелят без предупреждения». Сказав это, Крас случайно взглянул на Гарри. Здоровяк поежился и растерянно пробормотал. «Шеф, у меня ничего такого нет». Крас молча отвернулся, стараясь скрыть улыбку. Берсерк благополучно прошел сканирование объема и проскользнул через шлюз на секретную территорию военной базы Урана. «Смотрите, капитан!» — воскликнул Макс спустя несколько минут, после того, как они миновали шлюз. Но Алекс и сам ни на секунду не отрывался от главного экрана, боясь пропустить появление верфей. Их взглядом предстало нечто невообразимое. На обратной стороне планеты находилось огромное количество военных кораблей, большинство из которых даже Красу до этого момента доводилось видеть только в виде электронных чертежей или копий симуляторов. Здесь сейчас находилось, по данным Джаза, 55 ударных крейсеров, 10 дредноутов и 6 эскадрилей новейших штурмовиков. Вся эта военная махина называлась флотом крайнего сектора системы, командовал который адмирал Гримальди. С первого взгляда было видно, что здесь сосредоточены крупные силы, которые еще не приведены в полную боевую готовность. Крас попытался внимательно изучить их расположение, насколько позволяло время. Миновав шлюз, штурмовик охранения и берсерк направились на правый край группировки кораблей. Ближе всего к внешней части сектора, защищенного энергетическим щитом, находились 5 дредноутов, напоминавших своим видом хорошо отшлифованные древние остроносые утюги с V-образным оперением на корме. На боковых частях корпуса у них помещалось большое количество сферических башенок, батареи лучевого огня, а прямо под острой носовой частью у каждого огромного корабля имелось овальное утолщение неизвестного Красу назначения. На чертежах и симуляторах его не было. И из днища исполинов то и дело вылетали штурмовики и корабли сообщения, направляясь по своим рабочим маршрутам. Кто к поверхности планеты, а кто к другим кораблям флота. Эти пять дредноутов, наиболее отдаленные от поверхности Урана, видимо, служили первой линией обороны, на которую должен был обрушиться огонь противника в случае прорыва энергетического щита. Хотя такое было маловероятно. Адмирал Гримальди учитывал и такую возможность. Еще два дредноута находились на левом краю группировки, также очень близко к энергетическому щиту, прикрывая направление, на котором вообще не было оборонных спутников. А три оставшихся исполина находились на первом краю, но ближе к поверхности. Рядом с основной группой из 40 ударных крейсеров. Еще 15 крейсеров, разбитые на эскадры, по 5 боевых единиц, баражировали в пространстве над планетой в точках, равноудаленных от основной массы кораблей. Между дредноутами и крейсерами, казавшимися даже на орбите исполинской планеты огромными махинами, сновало туда-сюда большое количество штурмовиков, выполняя задачи, ведомые только командирам кораблей и адмиралу Гримальди. Штурмовик явно вел их к группе из 3 недостроенных дредноутов, висевших в пространстве на правом фланге группировки крейсеров. «Смотрите, капитан», – неожиданно воскликнул Макс и указал на панель специальных приборов, разработанных в лаборатории невидимых для обнаружения активности генераторов независимого времени. Кристаллические индикаторы активности сначала светились на максимальном уровне, а потом на глазах начали тускнеть. Это означало, что все имеющиеся на кораблях флота генераторы совсем недавно активно работали. Но почему? Может быть, они постоянно перемещаются всем составом, подумал вслух Крас. А потом задал этот же вопрос биокомпьютеру корабля. Ответ последовал немедленно. По всем данным, у кораблей флота почти постоянно работают генераторы времени, ответил биокомпьютер. Это позволяет им находиться все время в одной и той же зоне по отношению к Урану, даже при условии его неравномерного вращения вокруг своей оси. Согласно расчетам, флот все время невидим и дополнительно прикрыт планетой от посторонних взглядов с двух основных расчетных направлений – с Земли и со стороны центра галактики. «То есть никто не видит, что за планетой спрятан целый флот?» – переспросил Крас. «Что ж, не глупо, адмирал Гримальди». «Теоретически никто», – подтвердил биокомпьютер. «Энергетический щит дополнительно скрывает перемещение флота от возможных наблюдателей, однако сверхвременную активность скрыть невозможно даже щитом». «Это проблема», – кивнул в ответ Крас. «Значит, спецы ЗАГов, если у них есть технология, аналогичная нашей, смогут запросто найти этот флот. Есть она или нет, мы еще точно не знаем, но сейчас наша задача проста. Надо проверить каждого из всего-то 62 тысяч человек основного состава флота, не считая гарнизона спутников, и найти среди них парочку агентов ЗАГов или даже мутантов. А они наверняка здесь имеются. Не зря же заги так интересуются нашими разработками во времени». Макс и Гарри переглянулись, скорчив кислые физиономии. Несмотря на то, что оба были членами элитного спецподразделения космической разведки, искать кого-то среди своих им хотелось меньше всего. Один больше любил летать, а второй – стрелять. Тем временем конвойный штурмовик уже приблизился к одному из дредноутов, находившемуся поблизости от группы ударных крейсеров. «Внимание! Борт 2.0.2.0.1.1!» Снова раздалось по внутренней трансляции Берсерка. «Вам предписано посадить корабль на 82-й посадочной площадке дредноута «Шквал» и поступить в распоряжение начальника технической службы флота полковника Парсонса. Вас ждут. Удачи!» «Указание понял. Садимся на площадке 82. Спасибо!» – подтвердил Макс, направляя корабль вдоль корпуса исполинского военного судна с многокилометровыми буквами «Шквал» на борту. Посадочный модуль управления, отвечавший за точное приземление Берсерка, обменявшись кодами с центром управления дредноутом, безошибочно определил ворота и площадку 82 новейшего дредноута «Шквал». Найдя нужный номер, Макс уверенно влетел в открывшиеся перед ним ворота и лихо посадил штурмовик, втиснувшись в опасной близости между двумя транспортными челноками. Увидев этот неосторожный маневр, Крас тут же отчитал подчиненного. «Послушай, Дэн», – проговорил он елейным голоском, – «техники даже из специальной команды не умеют так водить корабли. Еще одно такое приземление и отправлю охранять отдаленные рудники компании «Дакар» на окраину системы». Макс Дэн сконфуженно кивнул. «Извините, капитан, поторопился. Больно уж угол был удачный для пикирования. «Ну, в общем, ты меня понял, Дэн?» Еще раз уточнил Крас. «Так точно, капитан». Макс быстро стер с лица улыбку. На этот раз капитан, похоже, не шутил. Откинув герметичный трап, старший техник Том Пикс, невзрачный шатен с опухшим лицом, начальник команды военных техников со вторым уровнем допуска, сошел вниз на грузовую палубу дредноута «Шквал». Следом за ним туда же спустились его помощники Дэн и Кватро. Невысокий брюнет и широкоплечий рыжеволосый здоровяк. Их встретил отряд из трех солдат в униформе Звездного флота. У старшего Крас разглядел на рукаве нашивки пилота штурмовой эскадрильи «Пираты». По его лицу было видно, что старший оценил маневр с приземлением по достоинству. «Вот черт», — мысленно выругался Алекс. «Этого нам еще не хватало. Ничего себе, незаметное прибытие. Хорошо, если только завтра, а не сегодня же. Эту новость будут обсуждать во всех эскадрильях». «Приветствую, старший техник». Пилот эскадрильи «Пираты» сделал шаг вперед, откозырял и протянул Алексу руку. «Лейтенант Бруно, неплохо же вас учат летать в третьем эшелоне обороны. Если у вас там, на Марсе, все техники так водят боевые машины, то мне придется подать рапорт о списании половины пилотов из нашей эскадрильи. Думаю, не каждый из них рискнет втиснуться на полном ходу между двумя транспортными, а у нас не самые плохие пилоты во флоте, доложу я вам». «Да что вы, лейтенант!» – нарочито вяло отмахнулся Крас, бросив уничтожающий взгляд на Макс. «Специальный техник Дэн просто немного не справился с управлением и чуть не протаранил эти транспортные челноки. Возьми он чуть левее, и здесь бы сейчас бушевал пожар, а мы с вами и не встретились вовсе». Бруно с понимающим видом ухмыльнулся и кивнул. «В таком случае следуйте за мной. У полковника Парсонса найдется для вас немного времени для первого инструктажа». Он повернулся, щелкнул каблуками магнитных ботинок и зашагал к выходу из ангара в сопровождении двоих солдат. Команда военных техников, обменявшись многозначительными взглядами, отправилась вслед за ними. Помещение, в котором располагался кабинет начальника технической службы сектора полковника Парсонса, было не из тех, куда можно было попасть легко и быстро. Сначала на входе из ангара отряд из 6 человек прошел сканирование на предмет обнаружения оружия. Оружие, естественно, было, но на разрешенные бластеры имелись все необходимые приказы и коды. А остальные прибамбасы из лаборатории невидимых стандартные детекторы не засекали. Они находились в специальных технических чемоданчиках и были замаскированы под обычные инструменты и приборы. С виду техники как техники, служба которых проходила все-таки в армии, а не на гражданских кораблях. Всякое может приключиться, а значит и оружие не помешает. Затем лейтенант Бруно долго петлял по коридорам нижних технических палуб, пока не выбрался к помещению, куда выходили двери сразу 6 скоростных лифтов. Погрузившись в один из них, вместе со своими чемоданчиками, которые специальные техники Дэн и Кватро не выпускали из рук, небольшой отряд поднялся на 8 уровень дредноута «Шквал». Здесь, при выходе из лифта, они наткнулись на 4 гвардейцев-десантников, охранявших коридор. После проверки личных кодов всех прибывших, группу пропустили. К тому моменту, когда, поднявшись еще на 2 уровня на спецлифтах, они добрались до каюты, в которой обитал полковник Парсонс, им пришлось пройти еще 3 проверки. Однако, как разведчику, Алексу это только доставило удовольствие. Значит, военные не полные разгильдяи и кое-что могут сохранить в тайне. Например, свои секретные генераторы управления временем. Если они охраняются так же, как полковник Парсонс, то заги обречены на провал. Алекс также отметил, что по дороге им не попалось ни одного зага или мутанта. Листья цесарии, вшитые в рукава каждого техника под видом индикаторов, сохраняли свой естественный бурый цвет. Подойдя вплотную к двери, защищенной тройной армейской броней, которая при случае выдержит и выстрел небольшой фотонной торпедой, лейтенант Бруно приложил к панели на стене свою ладонь. Массивная дверь отодвинулась в сторону, пропуская людей в отсек. Бруно жестом пригласил техников пройти вперед, а сам вместе с солдатами остался снаружи. Алекс перешагнул через высокий порог. Макс и Гарри последовали за ним. Довольно большой отсек был заполнен экранами, на которых отображалась информация о состоянии различных узлов дредноута, где шел ремонт или сборка. Рядом с экранами толпилось множество людей, одетых в синие комбинезоны с нашивками технической службы флота и номерами специальных технических команд. Вокруг все гудело, как пчелиный рой. В дальнем углу отсека как раз заметил большой и длинный стол с дюжиной кресел, снабженных антигравитационными приставками. В креслах сидело несколько человек в синих комбинезонах и в форме Звездного флота. Судя по количеству нашивок, это были чины не из последних. Видимо, шло очередное совещание, поскольку все оживленно жестикулировали. Когда же Крас посмотрел на того, кто это совещание вел, то слегка удивился. Во главе стола сидела привлекательная брюнетка с короткой стрижкой. На ней был синий комбинезон с нашивками полковника. Крас мгновенно размяк. С красивыми женщинами всегда трудно работать. Начинаешь думать совсем не о службе. Но тут же из подсознания всплыл образ Шилы Бристоль, помогая прийти в себя. Старший техник Том Пикс, словно из бурлящего водоворота, перед Красом возник еще один крепко сбитый лейтенант. Крас кивнул. «Вас ждет полковник Парсонс». Алекс приблизился к столу, за которым шло совещание, и, дождавшись секундной паузы в обсуждении, отрапортовал. «Полковник Парсонс, старший техник Том Пикс, а также специальные техники Дэн и Кватро прибыли для прохождения службы». Брюнетка сурово кивнула на три свободных места на дальнем краю стола. «Садитесь, вы как раз вовремя. Информацию о вашем прибытии я получила. Детали размещения вашей группы расскажу после. А сейчас мы закончим совещание. Вам полезно будет принять в нем участие». После того, как невидимые сели на свободные места, полковник Парсонс кивнула одному из военных. «Продолжайте, полковник Челси». Высокий худой мужчина в форме Звездного флота, сидевший почти напротив Краса, заговорил, при этом оживленно жестикулируя. «Полковник, нам нужно, чтобы все четыре двигателя шквала, Ворона и Тотема были готовы через неделю. К двигателям типа М это также относится». Полковник Парсонс немного помолчала. Затем ее губы сложились в усмешку. «Мы уже сообщали командованию, что фотонные генераторы, сборка которых и так идет в три смены, будут готовы только через 10-12 дней. А что касается генератора типа М, то на шквале он уже готов, а на Вороне и Тотеме в течение 2 недель работы будут закончены». Теперь на несколько секунд замолчал полковник Челси. Адмиралу Гримальди не нравятся такие ответы. Наконец, процедил он, покосился на Краса и добавил. «Весь готовый флот постоянно маневрирует, и только 3 дредноута висят в пространстве без движения. Дредноут – слишком хорошая мишень». Полковник Парсонс кивнула. «Мы это понимаем и делаем все, чтобы сократить сроки сборки. Однако в ближайшие 2 недели все пойдет только по оговоренному плану. Я уверена, что оборона военной базы Урана организована грамотно и недостроенным кораблям ничего не грозит, даже в случае внезапного нападения. Мы делаем все, что в наших силах, полковник. Так и передайте адмиралу Гримальди». Затем полковник обвела взглядом всех присутствующих и добавила. «Господа, совещание закончено, приступайте к работам согласно расписанию». Военные, отдав честь, разошлись. Проходя мимо, полковник Челси еще раз подозрительно взглянул на Краса. Техники тоже покинули стол для совещаний. На месте осталось сидеть только вновь прибывшая троица. «Итак, господа», — обратилась к ним очаровательная брюнетка, лицо которой, казалось, не меняло своего сурового выражения, с кем бы она ни разговаривала. «Поздравляю с прибытием на военную базу Урана. Судя по вашему досье, мне прислали отличных специалистов по генераторам независимого времени. Это прекрасно. Как их здесь ждут, вы только что слышали. Работы много, людей не хватает, так что приступайте немедленно». Глядя на эту красивую и суровую женщину, Крас в ответ почему-то глупо улыбнулся. Но потом вспомнил, что имеет в данный момент не столь героическую внешность, и немного загрустил. Между тем, частая смена настроений не ускользнула от полковника. «Что вас так развеселило, старший техник?» Глядя на него в упор, строго спросила полковник Парсонс. Алексу захотелось вытянуться во фронт и отдать честь. Но в ответ он только спросил. «На каком корабле мы будем работать?» «Жить вы будете здесь, на шквале. Вам отведены каюты на 10-м уровне. А работать вам предстоит сначала на Вороне, а затем, если придется, на Тотеме». Полковник Парсонс повернулась к иллюминатору и указала на самый дальний дредноут, находившийся ближе всего к группе крейсеров. «Это Тотем. Там работы еще 1-2 недели точно, а на Вороне дней за 10 управятся. Ваша задача следить за грамотной работой простых техников, которые занимаются сборкой. Отслеживать все промежуточные параметры при подготовке пуска генератора. Ну и, естественно, обеспечить современный и полный пуск генератора М. Аппаратуру вам предоставят. Да, я вижу, кое-что у вас имеется с собой. Транспорт тоже дадут. Естественно, вас будут доставлять к месту работы на специальном шаттле, который развозит технические команды. Кроме того, место сборки генератор М является закрытой зоной, так что там вас всегда будет сопровождать охрана из числа размещенных на дредноутах десантных частей. Коды доступа в эту зону вам предоставят. Крас кивнул и спросил. Полковник, разрешите нам использовать для работы свой транспорт? Дело в том, что в нашем третьем эшелоне на Марсе для полета сюда нам предоставили в полное распоряжение целый штурмовик. Суровое лицо брюнетки сделалось еще более напряженным. Полеты в расположении закрытой зоны, тем более на военных кораблях, запрещены. Правом разрешать такое и наделять специальными военными кодами обладает только сам адмирал Гримальди. Но совершенно недавно у нас вышел из строя один из наиболее крупных транспортных шаттлов, так что я подумаю и сообщу вам дополнительно. Полковник Парсонс впервые за время разговора улыбнулась. А сейчас вы свободны. Мне надо немного отдохнуть, очень плотный график службы. Она встряхнула головой, словно отгоняя сон. Лейтенант Бруно проводит вас в каюты. Отдохните пару часов с дороги, а затем приступайте к своим обязанностям. Времени нет, поэтому сегодня же совершите первую поездку на Ворон и на месте разберитесь, что к чему. Докладывать о ходе работ будете мне лично дважды в день. Как ни пытался обошил Бристоль заслонить знакомство сегодняшнего дня, а Крас был все-таки рад такому обороту. Характер брал свое. Откозыряв полковнику Парсонс на прощание, группа техников с допуском второго уровня покинула зал начальника технической службы флота. Личные каюты техников оказались довольно вместительными и удобными для службы, подразумевавшие долгие путешествия. Масса диванов, стол с антигравитационными креслами, шкаф со спецодеждой и скафандром, панель для связи с высшими офицерами дредноута, кабельный ретранслятор, по которому, видимо, передавали развлекательные передачи, и, конечно, ванна с большим набором гидротехнических и кислородных примочек. Из неширокого военного образца иллюминатора был прекрасно виден соседний дредноут «Ворон», на котором предстояло побывать в самое ближайшее время. «Неплохо живут местные техники», — отметил про себя Крас. «Что ж, используем отпущенное время по назначению». Алекс принял душ, выпил энергетический напиток из бара, посмотрел кристалл с графиком работ по установке генераторов, после чего на секретной частоте вызвал по коммуникатору к себе в каюту Макса и Гарри. «Ну как устроились специальные техники?» — поинтересовался он, когда парочка уже сидела за столом напротив него. «Хожу и жмурюсь», — отрапортовал Гарри. «Понятно», — ответил Алекс и приказал. До отбытия на Ворон установить во всех наших каютах супержучки на предмет несанкционированного доступа незваных гостей всех известных цивилизаций. Пусть пишут все, что происходит, пока нас нет. Кто его знает, что здесь творится на самом деле? Флот – дело туманное.